Ну, чтоб я никогда не видел сестру ногой, но раньше у нее между ног я замечал разве что бугорок и плотную щель, да и то скрытую легким пушком тонких волос. Теперь же эта расщелина была открыта как... Ай, я вижу, брат Доминго опрокинул и разбил свою чернильницу, и теперь он покидает нас, вне всякого сомнения, огорченный этой историей. Раз уж мне случилось отвлечься, замечу, что некоторые из наших мужчин и женщин имеют на своем теле след и макстли, то есть волосяной покров в интимных местах. Однако у большинства наших соплеменников ни там, ни где бы то ни было еще на теле, не считая, разумеется, пышной растительности на голове, волос не растет вовсе. И даже на лицах наших мужчин растительность скудна, а избыток таковой вовсе считается уродством. Матери ежедневно моют лица маленьких мальчиков горячей известковой водой, и в большинстве случаев, как, например, в моем, это действует. На протяжении всей жизни борода у индейского мужчины практически не растет. Брат Доминго не возвращается? Мне подождать, братья, или продолжать? Хорошо. Тогда я вернусь к вершине этого далекого холма, где когда-то давным-давно лежал я, изумленный и недоумевающий, в то время как моя сестра самозабвенно занималась тем, что казалось мне столь странным. Как я уже говорил, расщелина ее тыпили раскрылась сама собой, словно распустившийся цветок. Розовые лепестки, появившиеся на фоне безупречной желтовато-коричневой кожи, еще поблескивали, словно бы спрыснутые росой. Мне казалось, будто только что расцветший цветок издавал слабый, едва ощутимый мускусный аромат, походивший на благоухание бархатцев. И все это вдобавок сопровождалось ощущением, что, как открывшиеся мне только что интимные части, так и все тело и лицо сестры продолжали излучать пульсирующее, переливающееся свечение. Задрав, чтоб не мешало мою накидку, Цицы подняла длинную стройную ногу и села поверх меня. Все ее движения были медленными, но сестру била нервическая, нетерпеливая дрожь. Одной дрожащей маленькой рукой она нацелила мой тэпули на свою промежность, тогда как другой пыталась раздвинуть еще шире лепестки своего цветка. Как я говорил ранее, Цицы в прошлом уже использовала с той же целью деревянное веретено, но ее лоно все еще оставалось суженным, так что чьи-то-ли перегородка повреждена не была. Что касается меня, мой тэпули пока не достигал мужской зрелости, хотя стараниями Цицы он очень скоро обрел нужную величину, причем, как говорили мне впоследствии женщины, я даже превзошел в этом отношении большинство соплеменников. Так или иначе, Цицы оставалась девственной, а мой член был уж во всяком случае подлиннее и потолще, чем какое-то там веретено. Наступил мучительный, тревожный момент. Глаза моей сестры были плотно зажмурены. Дышала она так, словно куда-то бежала, и совершенно очевидно, чего-то отчаянно хотела. Я бы с радостью помог Цице, если б знал, чего именно, если бы все мое тело, кроме единственного органа, не пребывало в таком оцепенении. Потом неожиданно порог поддался, и у меня к Цице одновременно вырвался крик. Я вскрикнул от удивления, она то ли от боли, то ли от наслаждения. К величайшему своему изумлению, сам не понимая, каким образом, я оказался внутри своей сестры, окруженный, согретый, увлажненный ею, а потом еще и мягко массируемый, когда Цицы начала двигать свое тело вверх и вниз в медленном ритме. Небывалое ощущение начало распространяться от моего зажатого и ласкаемого ее промежностью тэпули по всему телу. Мерцающая аура, окружавшая мою сестру, сделалась еще ярче, а ее пульсация, казалось, пронизывала все мое существо. Я чувствовал себя так, будто сестра ввела внутрь себя не только один затвердевший и удлинившийся отросток моего тела, но и каким-то волшебным образом вобрала всю мою суть. Я был полностью поглощен Цицы, растворился в звоне маленького колокольчика. Восторг усиливался, пока мне не показалось, что я не могу больше вынести его, но в следующий момент на меня обрушилось и вовсе неслыханное небывалое наслаждение. Своего рода мягкий взрыв, как будто от стручка молочая, когда он трескается и разбрызгивает свое белое содержимое. В тот же самый миг Цицы издала протяжный мягкий стон, в которым, даже пребывая в полном неведении и находясь в блаженном забытии, я услышал тот же восторг, какой испытал сам.